Я слушал это все, совершенно ошалев от неожиданности. Последний месяц мы с Сергеем занимались слишком разными делами. Я знала, конечно, что у него там какие-то шуры-муры с ворами в законе. Но от подробностей этих разработок была далека. «Кто это?» — выдохнула я наконец. «Кислый? А, вор в законе, уважаемый человек». Очень крупный авторитет в Москве. Мы с ним прекрасно друг друга понимаем. Но вот, случаются накладки. Накладки? Я не поняла. Вот это ты называешь накладкой? А при следующей маленькой неувязочке наш дом просто накроют ракетным ударом? Да перестань. Он же знал, что меня нет в квартире. Это обычное бандитское запугивание. А то, что я стою в пробке на Варшавке, твой щеголь тоже знал? Я же должна была приехать на 40 минут раньше. Ясень помолчал, вытер пот со лба, потом не слишком уверенно проговорил. Да нет, он бы убедился сначала, что в квартире пусто. Кто? Этот шизанутый? Шпана Брусовая? Или как там его назвал этот... «Уважаемый человек!» «Брус Шпановый!» Автоматически поправил Ясень. «Означает молодой, подающий надежды вор. То есть ты опять хочешь мне сказать, что ты заговоренная? Думаешь, опять повезло?» «Да вовсе я так и не думаю». Начала было я, но вдруг почувствовала, что совершенно не хочу рассказывать ему, о чем я думаю на самом деле. Потому что на самом деле я знала. И Щеголь, и Кислый были исполнителями. Заказчиком опять выступал Седой. Вон, как он быстро убрал этого гранатобросателя. Кто теперь, что и кому расскажет? От Кислого двух слов в простоте не дождешься. Будет своей феней и воровским законом голову морочить. К тому же он, вероятно, и не в курсе, кто именно управлял сегодня этим подающим надежды. Даже наверняка Кислый не в курсе. А ведь все так прозрачно. Из-за переговоров с блатным миром гранатами среди бела дня не кидаются. А вот то, что я именно сегодня кое-что новенькое узнала и поняла о Седом, это намного важнее всех кислых и сладких. По этому поводу можно и совсем квартиру спалить. Так что, рыжая, говори спасибо, ты сегодня дешево отделалась. Ну, а убивать он меня, конечно, не собирался. Убивать ему не нужно. Неинтересно, это ж как дважды два. И вот Седой-то прекрасно знал, где я, в какой пробке стою и куда еду. Седой — это же не авторитет какой-нибудь. Это же Седой. Но ничего подобного Сергей от меня не услышал. Вовсе я так не думаю, — крикнула я еще раз. Я вообще никак не думаю. Я устала безумно. Мне все это надоело. И я заплакала, упав ему на грудь. Натурально заплакала. От безнадежности, от страха, от одиночества. Если вам в квартиру никогда не бросали гранату F1, называемую в народе лимонкой, а на фене стало быть апельсином, очень трудно себе представить, как выглядит комната после взрыва. Некоторым, наверное, кажется необычайно интересным описать такое зрелище, но только не мне. Осталось ли что-нибудь неповрежденным? Ну, разумеется, осталось кое-что. Одно могу сказать наверняка. Развлечения нам хватило надолго. Раскапывание ценных вещей и бумаг, ремонт, выбор обоев, покупка мебели, люстры, всей техники. Да, замена окон. Естественно, включая рамы. Вот в такой суете и закончилась весна 92-го. Странная получилась весна. В эту пору все расцветать должно, просыпаться, тянуться к свету. А во мне как раз тогда все, что еще оставалось живого и теплого, свернулось в клубочек, сжалось, забилось глубоко-глубоко и умерло. Трудно сказать, что подействовало сильнее. Собственные выводы, сделанные под дождем в той безумной пробке, или разорвавшаяся граната предупреждения. Но я прекратила погоню за зловещей тенью Седова. Испугалась? Да нет, я как бы перестала понимать, зачем это нужно. Цель исчезла уже второй раз, и мне казалось, в последний. Ну, конечно, я ошибалась. Но вместе с целью странным образом исчез интерес к работе, к политике, к литературе, к живописи, к друзьям, вообще к людям. Наконец я с грустью обнаружила, что исчезла и любовь к Сергею. Жить вместе с ним стало привычкой, вот и все. А зачем? Ради чего? Опять непонятно. Сергей работал как проклятый. Лично мотался по тюрьмам и зонам. В общем, совершенно задвинулся на своих ворах в законе. Погоди, воры еще будут сидеть у нас в правительстве, как минимум в парламенте, говорил он, бывало, с непонятной интонацией, то ли восторгаясь этим, то ли приходя в ужас. А мне и про воров, и про парламент было как-то совсем неинтересно. «Может, вы с дедушкой меня уволите?» — спросила я однажды. «Дурочка, из причастных не увольняют», — ласково объяснил Сергей. «А что же делают?» «За предательство в тюрьму пожизненно, а все остальное прощают». «Это дедушка так придумал?» «Красиво». Предавать их я не собиралась, но я уже говорила «их», а не «нас». Вот что было печально. Кризис грозил затянуться, и в июне я снова отправилась в Непал. Анджей искренне порадовался мне. Нет, сексом мы заниматься не стали, просто поговорили в очередной раз. С кем еще я могу так разговаривать? Я поняла. Какое самое главное достоинство у этого гениального поляка? Он умеет разговаривать с любым так, как человек только сам с собой разговаривает, и то не всегда. 100% честности и 100% понимания. «Ты очень здорово продвинулась на пути к своей цели», — сказал Нанда. «Тебе осталось совсем чуть-чуть, но, помнишь, поможет не логика. Ты догадаешься, где найти еще одно недостающее звено, но это случится не сейчас, не сегодня. Сегодня просто рано. Может быть, даже он убьет еще кого-нибудь и этим выдаст себя, но вряд ли. Ведь тебе в любом случае поможет не логика». «Пусть убивает, мне все равно». «Не говори так. Так и нельзя говорить. Так говорят люди, которые не видели смерть вблизи. Может быть, ты слишком давно не видел смерть вблизи?» «Что это значит?» — оторопела я. «Не могу сказать наверняка, но думаю, единственное, чем ты сейчас сможешь заниматься, — это война». «Что?» «Это не совет. Просто приглашение подумать».